они уже успели преломить хлеб. «Роланд, иди-ка сюда», — сказал Франц чуть напряженно и постучал по соседнему чурбаку. «Тебе надо поесть? Нам еще долго работать. Надо поесть, а то не выдержим». Но я не сел на чурбак. Я сделал вещь, казавшуюся мне тогда неслыханной. Я и до сих пор так считаю, потому что я быстро подошел сзади к отцу и маме Юна, перекинул ногу через бревно, на котором они сидели, и втиснулся между ними. Там не было для меня места, поэтому я задел их обоих, особенно ее тело, мягко подававшееся на мои угловатые недружественные движения. Я сразу стал жалеть, что устроил такое, но продолжал втискиваться. И она отодвинулась. Отец сидел, одеревенев, как жердь. Я сказал, «Вот тут здорово посидеть». «Тебе кажется?» — спросил отец. «Ну да», — сказал я, — «в таком приятном обществе». Я посмотрел прямо на Франца и не отводил взгляда с его лица. Под конец он забегал глазами и, наконец, опустил их в тарелку. Рот искривился странной гримасой. Он почти перестал жевать. Я взял тарелку и вилку и стал класть себе еду из сковородки, удачно пристроенной на ровный камень с краю костра. «Выглядит отлично», — сказал я, и засмеялся. И услышал, что голос мой звенит и раздается гораздо громче, чем я рассчитывал. Глава 14. Я выныриваю из сна навстречу свету. Я вижу свет выше, как если бы я находился под водой, и надо мной была бы бледно-голубая поверхность воды, совсем близко, но совсем недосягаемая, потому что в маленьких слоистых перьях тут внизу ничего нельзя ускорить. Я бывал тут и прежде, но сейчас не уверен, успею ли доплыть до поверхности вовремя. Я тяну руки, обессилев от перенапряжения. И вдруг ладони касаются холодного воздуха. Я начинаю бить ногами, быстрее, прорываю верхнюю пленку лицом и могу открыть рот и втянуть воздух. Потом открываю глаза. Но света нет, а темнота та же, что на дне. От разочарования во рту горький утренний вкус. Это не сюда я стремился. Я тяжело вздыхаю, сжимаю губы и собираюсь снова нырнуть. Но тут до меня доходит, что я лежу в своей кровати, под одеялом, в каморке рядом с кухней, что еще очень рано и не рассвело, и что больше не надо задерживать дыхание. Я выдыхаю и смеюсь в подушку от облегчения и начинаю плакать, не успев понять, почему. Это что-то новенькое. Я не помню, когда плакал в последний раз. А сейчас долго не могу уняться и думаю, если однажды утром я не доплыву до поверхности, это будет значить, что я умер. Но плачу я не поэтому. Я мог бы выйти, лечь в снег и лежать, пока тело не занемеет, чтобы почувствовать, каково это. Подготовиться мне ничего не стоит. Но я не смерти боюсь. Я поворачиваю голову к ночному столику и смотрю на светящиеся стрелки. 6 утра. Мое время. Пора браться за дела. Отбрасываю одеяло и сажусь. Со спиной сегодня все в порядке. Я сижу на краешке, свесив ноги на половичок, который я положил у кровати, чтобы в холодное время года не так вздрагивать, коснувшись пятками пола. Потом надо будет положить новый пол и все утеплить. Может быть, к весне, если деньги будут. Конечно, будут. Когда же я перестану тревожиться о них? Зажигаю лампу у кровати. Протягиваю руку взять висящие на стуле брюки. Нащупываю их, беру и замираю. Не знаю. Похоже, я еще не готов. У меня есть дело, которое нужно сделать. Поменять несколько досок в крыльце, пока никто не провалился, и не переломал себе ног. Этим я собирался заняться сегодня. Я купил доски с пропиткой и 3 банки гвоздей. Должно хватить. 4 были бы, по-моему, чересчур, а кроме того, надо порубить чурбаки сухой ели на удобные полежки. С этим тоже не стоит затягивать, а то зима уже, считай, на дворе».